Баккара. Баккара – азартная карточная игра, имеющая сходство с Макао. Играют в две полные смешанные колоды, которые предварительно тасуются одним из понтеров, а потом самим банкометом. Причем банкомет имеет право перекинуть несколько карт вниз колоды, но обязательно предупредив об этом играющих. Садятся произвольно, число игроков не ограничено. Они могут закончить игру, когда им угодно, и отойти от стола, а могут и начать во время талии, прометки колоды банкометом, разумеется, с разрешения банкомета. После того, как карты будут стасованы, банкомет обязан дать одному из играющих снять колоду. Банкомет сдает карты по одной, сначала слева направо всем игрокам, не исключая и себя, потом по другой карте справа налево. Таким образом, каждый понтер получает по две карты. Карты имеют значение только по количеству очков. Каждая фигура считается за 10 очков. Каждый понтер, прежде чем получит от банкомета две карты, должен положить возле себя любую сумму денег. Банкомет каждую ставку удваивает. В Баккара самыми выигрышными очками считаются 9, 19 и 29. Хорошие карты, на которых насчитываются 8, 18 и 28 или 7, 17 и 27. Цифры же 6, 16 и 26 имеют сравнительно меньше шансов. Карты банкомета имеют всегда преимущество перед картами понтеров. При одинаковых очках ставка берется первым. Если у банкомета будет их 9 или 19, то он сразу открывает карты и забирает себе все ставки понтеров, несмотря на то, что некоторые игроки имели одинаковые с ним очки. Если у банкомета выпадет 8 или 18, а у одного из понтеров будет 9 или 19, то банкомет выплачивает только одному этому понтеру. С остальных же получает сам. Если несколько понтеров сразу имели цифру 9 или 19, то банкомет выплачивает им всем. Если понтеры и банкомет не имеют на руках ни 8, ни 9, то имеет смысл прикупать. Сначала покупает понтер, сидящий с правой стороны. Потом сидящий с левой, потом опять понтер с правой, следующий за уже купившим, за ним снова понтер с левой стороны и так далее. Прикупать можно не более одной карты. После всех банкомет имеет право прикупить и для себя. После того, как некоторые понтеры объявили игру на своих картах, а некоторые прикупили, по объявлении банкометом игры или прикупки карты всеми играющими открываются. По проверке очков определяется выигрыш или проигрыш. Примеры выигрыша и проигрыша. Если у банкомета 6 очков, у одного из понтеров 7, у другого 5, то первому банкомет выплачивает, а со второго получает. Если у того и у другого понтера по 7 и по 8 очков, то банкомет выплачивает им обоим. Если же у понтеров и банкомета встречается равное количество очков, то все ставки, одинарные понтеров и двойные банкомета, делятся на столько равных частей, сколько играющих имеют это количество очков. Например, если 6 очков имели 2 понтера и банкомет, общая сумма ставок была 18 рублей, то каждому пришлось по 6 рублей. Подобный дележ считается единственным исключением. Прикупать имеет право тот, у кого 4 очка. Число очков 10, 20 и 30 называется Баккара и пользуется особым преимуществом. В Баккара банкомет не обязан по истечении известного времени или по окончании талии передавать банк другому игроку, а требовать этого никто не может.